Люблю язык, латыни гордый внук, как нежен он в признаниях сладострастных, как дышит в нем благоуханный юг, как сладок звон его певучих гласных, не то что наш, рожденный в царстве вьюг, и полный звуков тусклых и неясных, такой язык, что говоря на нем, мы харкаем, свистим или плюем.